всякую ночь с совестью своей разговаривал. Выла она всю душу мне. И мне бы теперь, может, лучше себя взять и...» Он распахнул однорядку, расстегнул ворот рубашки. «Да не знаю, что держит». Порфирий помедлил, стоя в полоборота к нему. «Дело твое, нет у меня к тебе жалости», — сказал он, забрасывая на ремне винтовку за спину. «Живи как хочешь, и я буду жить. Женился бы я на твоей дочери или не женился, все равно я ушел бы в тайгу. Только и разница, что теперь я один, а веру и в нее потерял». Ильча протянул к Порфирию руку. «Я обманул тебя, а ее вины нет, кабы от баловства силой взяли ее». Порфирий слушал, весь подавшись вперед. Потом недоверчиво посмотрел на него, махнул рукой. «А, баловство или не баловство, мне теперь одинаково. После другого мужика все едино, я любить ее не могу». Он будто канул сразу в черную мглу, и больше не донеслось ни единого звука. Тихо догорал костер, скрестившись с колючими стрелами, прочертили небо две белые звезды. Ильча кое-как застегнулся, наспех собрал свои охотничьи принадлежности и, не оглядываясь, напрямик через бурелом и валежник, в потьмах, спотыкаясь, стал спускаться обратно в распадок, потом карабкаться на другой склон, наверх по скалам. Черным трезубцем у него за спиной над гольцами возвышалась уляха. Только на третий день к вечеру добрел он до табора. Собаки было залаяли, но потом притихли, узнали. Егорша выглянул из балагана, в руке у него болталась недосвежеванная тушка белки. Радостно закричал: «Забодай тебя, черт! А я, ну скажи, все кругом изъездил, тебя искавши. Не знал, чего и подумать». «Приблудил маленько», — ответил Ильча. Не глядя, прошел мимо Егорши и упал на землю вниз лицом. Глава 21. Дамка взлаяла и остановилась. Ильча где-то отстал. Пушистый зверек, съежившись в комок, притаился за толстым сучком. Горбатая мордочка блестела зернышками черных глаз. Дамка поцарапала лапами по дереву, белка махнула хвостом и плотнее прижалась к сучку. Между хвоей торчали острые кисточки на ушах. Дамка брехнула опять и побрела в сторону. Она никак не могла привыкнуть терпеливо сидеть под деревом и ожидать, пока придет хозяин. Ильча, услышав редкое взлаивание дамки, заспешил на хребтик. Подниматься было нелегко. Ноги вязли в рыхлом мху. Кругом громоздился бурелом, острые камни, а тут что-то за последнее время стало мучить одышкой. Вылезет Ильча на гору и стоит минут пять, опершись на винтовку, шагу ступить не может. Все внутри, как пахтанье в маслобойке, колотится. А сегодня разморило вовсе, не устоял даже на ногах Ильча, сел, зашумело в голове. «Где-то здесь взлаивало», — оглядываясь кругом, соображал Ильча и сердито выругался. «Вот падла, пятна ее опять бросила». Внизу, в распадке, откуда с таким трудом поднимался Ильча, небрежной побежкой, принюхиваясь, по валежине семенила дамка. Добежав до комля, она остановилась, села на задние лапы и, вывалив на бок красный язык, часто задергала грудью. «Дамка, дамка!» — крикнул Ильча, стиснув в злобе кулак. «Фью, фью, фью, фью!» Дамка радостно бросилась на зов. «Ищи!» — сказал Ильча, показывая пальцем на вершины кедров. «Ищи! Где она, белка?» Дамка склонила голову и, захлопнув черногубую пасть, вопросительно уставилась на хозяина, силясь понять, чего он от нее хочет. «Ну, белка, белка где?» — допрашивал Ильча. Дамка внимательно глядела на кончик его пальца. В желтых ее зрачках зажегся веселый огонек.